Глава 15. Из лаборатории я выбралась лишь тогда, когда подробно записала рецепт в особую тетрадь, открыть которую можно было лишь моей кровью или кровью королевы. Потом я спрятала флакон с образцом нового вещества на груди, заперла дверь, наложила заклинание и вышла из чулана. Точнее, выпала. Ноги не держали. Во рту пересохло. Хотелось сразу есть, пить и в туалет. А еще ныла рана от укуса. И почему-то не работала моя регенерация. Кровь продолжала сочиться. Я прислонилась к стене, стараясь справиться с головокружением и позвать на помощь. Кричать не было смысла. Коридор был пуст. Но что мне еще делать? Я сползла по стене и выстучила ногтями сигнал бедствия, принятый среди магов. Раз, два, три. И раз, два, три. В конце коридора распахнулась дверь, и через доли секунды рядом со мной очутился темный. Светлый задержался на миг, поэтому мог лишь наблюдать, как Демьен подхватывает меня на руки и спрашивает: «Что случилось, миледи?» «Я это сделала!» — пьянее от счастья ответила ему. От эйфории и слабости кружилась голова, и я не могла себя контролировать. «Что сделала?» — грубо оборвал меня Филерейт. «Довела себя до истощения?» «Я создала отраву для Эпликариуса. Теперь эльфы не смогут безнаказанно захватывать чужие земли». «Все это, конечно, прекрасно, леди Бланш», — ворчливым тоном заявил Люциус. «Но нельзя же доводить себя до такого состояния. Вам немедленно нужно принять ванну и поесть. Или лучше выпить крови?» «Да, крови», — сообразила я. «Но сначала отправить сообщение во дворец. И позовите мою экономку». Пока шел этот разговор, Филерейт донес меня до покоев и громко позвал прислугу. Несколько человек тут же появились рядом, и в моей комнате началась осмысленная суета. Горничная набирала ванну, экономка строчила на листе бумаги записку и то и дело уточняла, прибыл ли курьер. Камеристка готовила уютный домашний наряд, душистое масло и мыло, а лакей побежал в погреб за бутылочкой крови, которую нужно было еще и согреть. Мужчин попытались выставить из моих покоев. Сначала намекали, а после даже попросили уйти, чтобы не мешали слугам. Но темные и светлые, стиснув зубы, не отходили от меня ни на шаг. Это было так приятно, но голод уже жег горло. Хотелось крови, а лорды были так близко. Я слышала биение их пульса и буквально заставляла себя лежать неподвижно, чтобы не укусить. Теперь, когда я точно знала, что мой яд может убивать, я страшилась даже мысли об этом. К счастью для всех, лакей примчался быстро. Откупорил бутыль, налил кровь в бокал, поставил его в фарфоровую чашу с горячей водой и застыл у столика, выжидая момент. У меня прорезались клыки, обоняние обострилось, но я не хотела той крови, что плескалась в чаше. Я хотела глотнуть силы и жизни мужчин, моих мужчин. Стиснув зубы, я уставилась в потолок, борясь с собой. Скорее бы ванная кровь. Я выдержу, я не сорвусь. Солоноватый аромат коснулся рецепторов, и я задрожала. Скинулась, чувствуя, как меняется зрение. Наверняка глаза горят алым, как у любого вампира при желанной добыче. И замерла, вцепившись в спинку кровати. Темный аккуратно выдавил из пореза последние капли, стянул ранку полоской бинта и передал нож светлому. С легкой улыбкой, глядя мне в глаза, Люциус поранил левую ладонь и позволил тяжелым алым каплям стечь в приготовленный для меня бокал. «Вам будет вкусно, моя госпожа», — одними губами сказал он Я облизнулась, предвкушая вкус его крови на языке. Когда мне поднесли напиток, тело пронзило мелкая дрожь, словно в лихорадке. Кровь моих мужчин, сладкий, обжигающий нектар. Я пила медленно, наслаждаясь каждой каплей. Не только вкусом, но и теми эмоциями, которые испытывали мужчины, когда сцеживали для меня кровь. Они обволакивали и утешали. Забота, волнение, беспокойство и что-то яркое и терпкое. То, что прежде мне не встречалось даже в изысканной коллекции крови моей госпожи. Я осушила бокал, и Филерейт унес меня в ванную. Лакей, принесший кровь, ушел. Служанки тоже притихли, так что камеристка быстро помогла мне вымыться и уже светлый бережно отнес меня в постель. Уложил в пышные подушки, закутал в одеяло и лег рядом. «Лорд Артин!» — возмутилась я. Кровать прогнулась с другой стороны. «Спите, леди Бланш!» — нарочито сонным голосом заявил темный. «Мы очень устали и не хотим искать вас по коридорам или подвалам». Я строптиво фыркнула, но тут эти мужланы положили на меня руки. Стало тепло и уютно, как в детстве. И я уснула.